Глава 37. Люси. «Успокойся, я просто поговорить». Китон произносит это, прежде чем я успеваю как-то отреагировать на его внезапное появление. Сдерживаю порыв сказать, что я вообще-то и так совершенно спокойна. Не хочется сегодня умереть от рук брата Сави. Китон пододвигает стул и громко ставит на стол свое пиво, немного выплескивая. Он похож на Сави. Всегда был похож. Но у меня на секунду прерывается дыхание, когда он поднимает глаза, чтобы посмотреть на меня. Те же голубые глаза, тот же нос, та же манера поджимать губы, когда они нервничают. Его взгляд чист и направлен на меня. Китон, очевидно, выпил, но еще не совсем напился. Он делает большой глоток, будто стараясь это исправить. «Может, допьешь, и я отвезу тебя домой?» — предлагает Эммет. «Мне нормально». Китон дергает головой в сторону бара. «Меня подвезут». Он замолкает. Мы с Эмметом переглядываемся. «Ну, как твои дела?» — наконец спрашиваю я. «Может, подозреваемой преступнице следует начинать разговор в таких ситуациях?» Он пожимает плечами. «Нормально. Женился, родился ребенок. Ни то, ни другое явно не вызывает в нем ни капли радости, так что я не знаю, как отвечать. «Я хочу поговорить о Сави». Китон осушает стакан, вытирает капли пива с бороды и сигнализирует бармену, что нужен еще стакан. «Да, я догадалась». «Вы с этим подкастером теперь дружите, да?» Всплывает образ из прошлой ночи. Голова Бена у меня между ног. Не сказала бы, что мы именно дружим. «Он на твоей стороне», — говорит Китон. «Бен всегда только на стороне Бена». «Когда я с ним говорил, он прям очень тебе сочувствовал». Пожимаю плечами. Официантка ставит перед Китоном свежий стакан пива. «Он думает, что это была ты?» — спрашивает он. «Не знаю, можешь сам его спросить». Он опускает плечи, протяжно вздыхая. «Ты по-прежнему заноза в заднице, ты это знаешь?» «Эй!» — начинает было Эммет. «Да», — говорю я, — «это точно». «В хорошем смысле», — встревает Эммет. Я смеюсь. Китон закатывает глаза. «Слушай, я тут думал...» «Это опасно», — говорю я. «Да? Чего?» Он отмахивается, будто от назойливого комара. «И это даже не грубо, учитывая, что я кидаюсь отсылками к мультику «Красавица и чудовище», когда мы обсуждаем убийство его сестры». «Это опасно», — говорит Ле Фу, персонаж мультфильма «Красавица и чудовище» студии Дисней, когда антагонист Гастон сообщает ему, что думал. «Я не знал про Мэтта». «Про Мэтта и Джулию?» — спрашиваю я, играя в дурочку. «Судя по всему, никто не знал». Китон какое-то время молчит. Эммет отпивает пиво и морщится. «Я не знал, что он был такой придурок». Эммет фыркает. «И что это значит?» — спрашивает Китон. «Ничего». Эммет пьет и морщится. Китон бросает на него странный взгляд. «Ну, ладно. Я не знал, что он, ну, знаешь, бывал жестоким». «Да, это такой шок», — искренне говорю я. Эммет с Китоном замирают и обмениваются взглядами. «Я не знал», — продолжает Китон. «И я не знал, что он той ночью уехал после того, как вернулся домой. И что там была Нина, я не...» Он делает вдох и сжимает кулак. Я отклоняюсь на спинку подальше от него. Самую малость. Он смотрит на меня так открыто и сочувственно, что мне становится не по себе. Лучше бы он снова смотрел так, будто хочет меня убить. «Ты правда не помнишь, что тогда произошло?» — тихо спрашивает он. «Я каждую ночь думаю о том, как нож пронзал его шею», — — шепчет она мне на ухо. «Это моя личная колыбельная». «Не помню», — говорю я. «Ты думал, что Люси врала?» — спрашивает Эммит с искренним интересом. «Конечно, я так думал. Мы все так думали». «Не я». Эммит говорит это между делом, и, может, это глупо, но я ему верю. «Ну и молодец, красавчик». Но среди остальных были скептики. Но теперь... Китон качает головой и отпивает из стакана. Я наклоняюсь вперед, складывая руки на столе. Он влажный и липкий из-за пива. «Китон, ты что, пытаешься попросить у меня прощения?» «Нет». Он проводит рукой по рту. «Чёрт, я не знаю. Но знаете, что я знаю? Я хорошо знаю и Мэтта, и Нину, и никто из них ни слова мне не сказал, что они тогда были не дома. Они никому ничего не сказали. И мне это не нравится».